Глава 8. На следующее утро мы встретились, как это и было решено, в одном из кабаков, где совершались такие сделки. Я заплатил деньги, получил расписку и спрятал ее в карман. Фрэнк поставил угощение. Я понял, что это так принято, и нашел, что это даже вполне справедливо, чтобы часть денег, полученных при совершении сделки, тратилась в том учреждении, где сделка эта совершилась. Но я очень удивился, когда увидел, что Фрэнк угощает всех посетителей кабака. Что мы с ним обмывали сделку, это понятно. Но зачем же угощать всех посторонних посетителей и самого хозяина, который и без того получает барыш с каждого выпитого им стакана вина? Ну, пусть он угощает Боба и Паука, товарищей. Но при чем тут какие-то грузчики, никому неизвестные Билл Келли и Суп Кеннеди? Вместе с братом королевы Пэтом нас было 8 человек. Хотя было еще очень рано, все потребовали виски. Мне только оставалось сделать то же самое, и я крикнул «Виски!» с таким видом, будто это было для меня самое привычное дело, и я повторяю этот приказ в тысячный раз. Что это было за виски? Я выпил его тогда одним духом, не моргнув, но до сих пор не могу забыть его противный вкус. Я был удивлен и тем, как дорого обошлось французу Фрэнку это угощение. Он выложил на стойку 80 центов. 80 центов! Мое чувство бережливости взбунтовалось. 80 центов – ведь это 8 утомительных часов фабричной работы – а между тем они моментально исчезли без следа в наших глотках, и после них ничего не осталось, кроме отвратительного вкуса во рту. Что за расточительность со стороны Фрэнка? Мне не терпелось выйти поскорее на свежий воздух, вступить во владение своим судном и выйти на нем в море. Но никто не спешил уходить, в том числе и мой экипаж в лице паука. Я не мог понять, почему они медлили. После я часто задавался вопросом, какого мнения была эта компания обо мне. Человек пил с ними, якшался с ними и даже не подумал выставить им угощение и со своей стороны. Француз Фрэнк, получив с меня деньги, стал смотреть на меня каким-то странным, холодным взглядом. Я тогда не понимал, какие ужасные муки он испытывал. Я удивился еще больше, когда хозяин кабака, перегнувшись через стойку, шепнул мне: «Он сердит на вас. Берегитесь». Я кивнул головой, чтобы показать, что я понимаю, в чем дело. Мужчина должен понимать душевное состояние других мужчин. Но в действительности я ровно ничего не понимал. Где же мне было понять, когда у меня в голове не было других мыслей, кроме как о разных необыкновенных приключениях? Когда я забыл даже о самом существовании какой-то женщины, в которую француз Фрэнк влюблен до безумия? Да я и не подозревал последнего обстоятельства. Мне и в голову не приходило, что все в порту говорили, что королева и смотреть не хочет на француза с момента моего появления на его судне. Я не подозревал также, что неприязненное отношение ко мне брата королевы, Пэта, объясняется этой же причиной. В простоте сердечной я думал, что он вообще мрачен по природе. Виски Боб поманил меня к себе и шепнул мне на ухо: «Держи ухо востро. Француз сердит на тебя. Мы отправляемся с ним вверх по реке, чтобы купить шхуну. И когда он вернется на промысел, ты смотри, будь начеку. Он хочет утопить тебя. Когда солнце взойдет, сними с якоря и перейди куда-нибудь в другое место. Да погаси, смотри, сигнальные огни. Предупреждаю тебя, держи ухо востро». Я сказал ему спасибо и вернулся к стойке. Но и тут я не понял, что мне следовало бы угостить компанию. Я не знал, что таков был обычай. Я позвал паука, и мы вместе вышли на улицу. Теперь, вспоминая это время, я сгораю от стыда при мысли, что они должны были говорить обо мне в мое отсутствие. Притворно равнодушным тоном я спросил паука, за что на меня сердится Фрэнк. «Да он просто приревновал тебя», — ответил тот. «Неужели?» — сказал я. Но больше не пробовал заговаривать на эту тему. Я принял равнодушный и небрежный вид, как будто это было мне совершенно неинтересно, но читатель поймет, какие чувства обуревали 15-летнего самолюбивого юношу, когда он узнал, что к нему приревновал женщину 50-летний моряк, исколесивший весь свет, и еще какую женщину, с романтическим прозвищем «Королева устричных пиратов». Мне уже приходилось читать о подобных случаях в книгах, и я верил в то, что и на мою долю выпадут такие приключения. Но я не думал, что это наступит так скоро. Разумеется, я чувствовал, что мне и сам черт не брат, когда мы, снявшись с якоря и подняв парус, плавно понеслись по заливу. Итак, я променял кабалу фабричного рабочего на вольную жизнь устричных пиратов. Началась эта жизнь попойками, а впереди их предстоял еще целый ряд. Но не отказываться же мне из-за этого от такой интересной жизни. Люди всегда пьют там, где жизнь интересна и свободна от стеснений. Романтика и интересные приключения всегда неразлучны с ячменным зерном. И если я хочу на опыте изведать и то, и другое, я должен примириться и с ячменным зерном. Иначе мне придется познакомиться с миром приключений только по книгам, а жизнь провести за скучной работой на фабрике консервов по 10 центов за час. Но нет, я не откажусь от этой новой жизни из-за того только, что мои товарищи любят выпить винца, пива и виски. Им, видно, нравится, когда я пью вместе с ними, ну и буду пить. Это не так страшно. Нет надобности напиваться каждый раз допьяно. Остался же я трезвым в воскресенье, когда купил Резл-Дезл, тогда как все остальные были пьянехоньки. Я решил и в будущем держать себя точно так же. Буду пить, чтобы не портить компании товарищей, но не буду напиваться».